Матерь Агни-йоги. Подойти через личные страдания, их отвергая и отрешившись, хотя бы на время, от них, к области мысли сверхличной, значит найти в себе силы, разбить скорлупу собственной ауры и выйти за пределы ее. Это и будет победой, и прежде всего над собою. Мир светлых пространственных мыслей открыт, но не для связанных духов. Печалуемся, видя усилия связанных душ и их невозможность освободиться, но радуемся каждому освобождению и выходу сознания на космический простор. Только устремитесь от себя, отрешившись, и сияние беспредельности зальет сознание ваше. Приветствую сознательный опыт пространственного мышления в те минуты, когда отягчение обстоятельствами особенно трудно, ибо это победа.